Прошло несколько недель. Я начала забывать трагические происшествия той безумной недели. Моя жизнь понемногу входила в прежнее русло. Дом, работа, дом, работа. Правда, на работе кое-что изменилось. Мой шеф Гена стал подозрительно внимателен. Не нагружает меня чужой работой, почти не повышает голос. Я долго думала, что сие может значить, но сегодня он сам приподнял покров тайны. Зазвал меня в конце дня в свой кабинет, усадил в кресло, сам сел рядом и взял за руку. Я посмотрела на свою руку с удивлением, но не отобрала, ожидая объяснений. — Дарья, — начал он, откашлявшись, — я долго думал. — Да что ты? — перебила я его с удивлением. — Вот уж не похоже на тебя. И о чем же, если не секрет? — О тебе. Он отпустил мою руку и попытался положить ладонь на мою коленку. Я сбросила его ладонь и отодвинулась, точнее, отъехала. Благо, кресло на колесиках. — Зря ты так, — проговорил Гена, снова придвигаясь. — Как так? Мы что, будем кататься в креслах по твоему кабинету? Это такой новый офисный спорт? — Я понял, какой ты удивительный человек. Понял, как я к тебе отношусь, как ты много для меня значишь. Ну да. На меня всегда можно взвалить чужую работу, меня всегда можно заставить пахать сверхурочно, да еще и накричать, чтобы выпустить пар. Но уж если ты это понял, прибавь зарплату. — Ну зачем ты так? — в голосе Гены зазвучала обида. — Я к тебе по-хорошему, по-человечески. А ты не забыл, дорогой, что у тебя имеется жена? — Это совершенно посторонний человек, — вскричал Гена с пафосом. — Мы с ней чужие люди. Вот ей ты это и скажи. Я невозмутимо достала из кармана мобильный, нажала одной кнопкой Генин домашний телефон и вложила ему в руку. — Да, Лариса, это я, — залебезил шеф. — Нет, ничего не случилось. Я только хотел сказать, что не успел купить сметану. Я с хохотом вылетела в коридор. — Ты чего? — в дверях бухгалтерии стояла совершенно обалдевшая Ольга. — Что случилось? — Гена анекдот рассказал, — ответила я торопливо, стирая с лица улыбку. — Ужасно смешной. — Гена анекдот? — Ольга захлопала глазами. — Не иначе фирму скоро закроют. Проходя по двору, я оглянулась по сторонам. Что-то давно не видно Иннокентия с его лошадью, собачкой. Я даже соскучилась. Я вовсе не тянула время на площадке. Клянусь, я просто искала ключи, которые завалились за подкладку сумочки. Но дверь соседней квартиры открылась, и выглянул сияющий Иннокентий. — О, Дарья! — бурно обрадовался он. — А чё ты тут топчешься? Ключи потеряла? — Вовсе нет. Я обиделась, что сосед считает меня такой растяпой, но он не слушал, а поманил меня к себе. — Хорошо, что пораньше вернулась. Заходи к нам. — С чего это вдруг? От неожиданности я говорила не слишком вежливо. — Случилось что-то? — Случилось. — Заходи, заходи, все расскажу. — Ой, горит! Из кухни пошел чад, и сосед бросился туда. В прихожей стояла Анюта и смотрела на меня нелюбезно. Я сняла куртку и положила сумку на табурет. Нахальная собаченце прошла мимо и своротила табурет вместе с сумкой, и при этом кинула на меня такой взгляд, что сразу стало ясно. Она сделала это нарочно. — Слушай, ну что ты на меня наезжаешь? — возмутилась я. — Извини, но ты, дорогая моя, полная дура и ничего не понимаешь в человеческих отношениях. Твой хозяин на меня и не посмотрит никогда, так что нечего скалиться и рычать. Никто его у тебя не отнимает. — А почему это я на тебя не посмотрю? Иннокентий выглядывал из кухни, руки в муке и моргал недоуменно. Напротив, ты мне очень нравишься. — Да? — удивилась я. — Как это понимать? — Да понимай, как хочешь, — рассмеялся он. — Вот сейчас поужинаем, выпьем шампанского и поговорим о нас с тобой. В полном обалдении я проследовала на кухню. Стол был накрыт на две персоны. Все как полагается — тарелки, рюмки и салфетки. «Ты извини, что на кухне у меня в комнате только письменный», — бормотал Иннокентий. «А за что же выпьем?» — спросила я, глядя, как лопаются пузырьки в бокале с шампанским. «Я, наконец, закончил книгу», — торжественно объявил Иннокентий. «Два года напряженной работы». «Ты писатель?» Я едва не подавилась шампанским. «Я историк», — ответил он. «Книга называется «История Российской Государственной Думы». Очень серьезная монография». «Да что ты!» — искусственно оживилась я. «Тема его книги мне ни о чем не говорила. То есть я знала, конечно, что такое Государственная Дума, но не больше. Я как только с женой развелся, так сразу решил продолжать книгу. Разъехались мы. Я один, никто мне не мешает». «Ты был женат?» Изумлению моему не было предела. «Ну да», — удивился он в свою очередь. «А что такого? Ты тоже была замужем?» «Но я... это совершенно другое дело». Ума хватило не отвечать вслух. Устроился преподавать на полставки, деньги кое-какие были, вот так и прожили. — Так, значит, эти молодые парни... До меня с трудом доходило очевидное. — Так студенты хвостисты. Девчонки-то аккуратные, все в срок сдают, а парни гуляют, подрабатывают, не учат, а потом спохватываются. А ты что подумала? Я была вне себя от злости. Ну, Сандра, ну, подставила. Разбирается она в людях. Как же, все с ним ясно, нет никаких сомнений. Тоже мне психолог. А теперь я свободен. Могу тебя куда-нибудь сводить и вообще, — гнул свое Иннокентий. Я отвернулась и встретила насмешливый взгляд Анюты. «Ну, и кто же из нас полная дура?» Эркюль Пуаро поправил усы и проговорил. «Конечно, вы хотели бы знать, кто положил яд в чай госпожи баронессы?» Все присутствующие замерли в ожидании. Я перед экраном телевизора тоже замерла, и в это время зазвонил телефон. Я хотела не отвечать, сделать вид, что не слышу этого звонка, но телефон звонил так, как будто кто-то хотел сообщить мне о наступлении конца света. Я вздохнула, убавила звук телевизора и сняла трубку, не сомневаясь, что звонит Сандра. Но это была не она. Звонила мне Карина. «Она меня достала!» — выпалила она с присущим ей темпераментом. — Еще немного, и я ее убью! — Притормози, подруга, — прервала ее я. — Поосторожней с такими заявлениями, а то как бы ни повторилась история с Вадимом. И, собственно, о ком ты говоришь? Хотя я прекрасно знала, кого Карина имеет в виду. Я задала этот вопрос, чтобы переключить ее с истерических воплей на более сдержанную интонацию. — А Сандре, конечно! — ответила она, действительно, немного спокойнее. «Ты можешь себе представить? Она набивается мне в подружки, звонит по три раза на дню, диктует какие-то идиотские рецепты самодельных косметических масок, зовет вместе пройтись по магазинам, пристает с советами». Я молчала, подняв глаза к потолку. Мне все это было хорошо знакомо. «Представляешь, она заявила, что виновата передо мной и хочет искупить свою вину. Всучила какие-то дешевенькие побрякушки, висюльки из горного хрусталя. А на свадьбу грозится подарить какую-то фамильную пакость». «На свадьбу?» — заинтересованно переспросила я. «Так что, ты выходишь замуж?» «Да». «А я тебе еще не сказала?» «Неужели за того плешивого соседа?» «Да нет, что ты! За опера из милиции. Отличный мужик. Зовут Василий». «Ну, я тебя поздравляю. А насчет Сандры?» «Терпи, подруга. Теперь твоя очередь». По экрану телевизора ползли финальные титры. Я так и не узнала, кто же отравил баронессу.